И странный алмаз вдруг полыхнул с такой силой, что мне пришлось зажмурить глаза. «Теперь ты», — протянул Мунги мешочек мне. «Приз за наш побег из Маунганы». Я принял мешочек с достоинством, но от неискоренимой жадности искал себе награду чуть дольше. Выбрал практически безупречно ограненный природой камень с хорошей лесной орех и крепко зажал его в кулаке. Мигнула и затухла высосавшая весь керосин лампа. На долю секунды в дверном проеме мелькнули две фигуры и словно растворились в безвоздушном пространстве. И ни шороха тебе, ни скрипа. Какое-то время мы сидели молча, каждый по-своему переживая последние события. Затем дядя протяжно вздохнул и задал вопрос, который, видимо, мучил его уже давно. «Саня, неужели этот кошмар закончился, и завтра мы отправимся домой?» «Клянусь всеми святыми», — торжественно воздел я правую руку вверх. «Будем идти, ехать, плыть, лететь, и если понадобится на брюхе ползти, но доберемся до России. Пусть там теперь иная страна, и порядки там другие, но как была она наша родина, так и осталась, и мы непременно туда вернемся». «А как у нас с финансами?» — полусонно осведомился дядя. «Хватит на обратную дорожку». «Должно еще оставаться около $2000», — принялся я стаскивать с себя куртку. «Они у меня под подкладкой зашиты. Те деньги, что были под рукой, я почти все раздал утром. Но по идее того, что есть, должно хватить, особенно если экономить». С этими словами я ощупал то место, где должны были лежать денежные купюры. Но привычного долларового хруста почему-то не уловил. Какое-то время я продолжал механически ощупывать кожу, но вскоре убедился в том, что пачка зеленых двадцаток и полтинников необъяснимым образом исчезла. Вскочив со скамейки, я бросился к окошку, и только тут понял причину отсутствия заначки. С левой стороны, как раз под боковым карманом, я увидел широкий прорез. «Откуда же здесь дыра?» — разом вспотел я. «А, видимо, этот гаденыш Вилли умудрился во время драки полоснуть и меня». «Да, точно он, больше некому». «И где же их теперь искать?» «Без денег нам труба, бублик без дырки». «Мы застрянем в этом долбанном Мозамбике аж до морковкиного заговенья». «Мамочки мои, что теперь делать-то?» Обессиленно рухнув на топчан, я судорожно проигрывал в памяти все, что происходило в последний час. Перед моим взором мелькали моменты драки, поиски седла, эпизод передачи алмазика из моей чумазой руки в ладошку Найтли. Скорее всего, пачка стянутых резинкой купюр вывалилась либо в самой хижине, либо в краале, когда я искал седло. В таком случае оставался шанс их отыскать. Но если деньги выпали через дырку во время нашего путешествия через болото или когда мы преодолевали дорогу, то вернуть их будет совершенно невозможно. Было понятно, что следовало немедленно вставать и идти на поиски, но измученное мое тело не могло даже пошевелиться. Все мышцы, кости и внутренности жаждали только одного — отдыха. 20 часов на ногах, без горячей еды, и при таком напряжении нервов давали о себе знать. Должно было случиться нечто совершенно неординарное, чтобы заставить меня спустить на пол хижины хотя бы одну ногу. И это экстраординарное снизошло на меня в прямом смысле с небес. Подмигивающая малиновым глазом сигнальная ракета прочертила проем окна наискосок и тут же исчезла за кроной дерева. «Это ребята Мунги», — подумал я. «Обозначают местоположение плота. Счастливые. Еще полчаса, и они будут в безопасности. А мы? Мы-то когда сможем вздохнуть спокойно?» «Тебе урок, Александр. Бороться надо до конца. Ну что ты здесь разлегся, словно паралитик? 5 минут прошло? Прошло. Дух перевел? Перевел. Пора идти денежки искать. Ведь до сих пор ты полагался на чью-то помощь и содействие. Вначале помогал Иги, потом Вилли, затем Мунги. Теперь все, помогать некому, конец лафе. Надо самому, ножками, ножками. Принялся подталкивать я сам себя. И быстро, быстренько. Если деньги не найдешь, то вся эпопея с дорогой в Мозамбик покажется детской сказкой по сравнению с дорогой из него. Понукаемый подобным образом, я перевалился на бок, кряхтя встал на ноги и, шатаясь, словно сомнамбула, побрел к выходу. Ночной, слегка охладившийся воздух немного освежил меня. И, кое-как сориентировавшись, я побрел обратно к дороге. Лезть снова через болото я побоялся и решил, что пройду пусть и более длинным, но зато более сухим путем. Но не успел я прошагать по трассе и сотни метров, как совсем недалеко от меня в небо взмыла еще одна осветительная ракета, и в ее колеблющемся фотографическом свете я увидел бегущих мне наперерез патрульных. «Амте, амте!» — крикнул один из них, направляя на меня винтовку. «Стою, стою!» — уныло буркнул я, кое-как прикрывая курткой развешанное на мне оружие. «Кастачи мотри патире!» — рявкнул второй патрульный, по виду более старый и наверняка более опытный. «Не понимаю!» — замотал я головой. «Ничего по-португальски не смыслю!» Луч фонарика уперся мне в лицо, и оба патрульных весело расхохотались. Да, конечно, на нарушившего комендантский час повстанца я походил мало. Точнее сказать, не походил вовсе. Небритый белый, в сильно запачканной, и это еще слабо сказано, одежде, я больше всего походил на горького пьяницу, рыщущего в поисках новой порции спиртного. Чтобы укрепить их в этом мнении, я нарочито зашатался, чтобы показать им, что еле держусь на ногах. Маневр сработал. Патрульные вновь повесили оружие на плечи и, буркнув напоследок несколько явно оскорбительных слов, двинулись по привычному маршруту. Переведя дух и стараясь быстрой ходьбой успокоить совсем расшатанные нервишки, я торопливо устремился к намеченной цели. Поднявшийся в самый зенит лунный серп неплохо освещал мой путь, но я как-то не учел того момента, что хорошо было видно и меня самого. Мне оставалось пройти до поворота, ведущего к новой деревне, не более 50 метров, как вдруг со стороны ограждающего территорию пограничного пункта забора разом взлетели две сигнальные ракеты. Мало того, через мгновение зажегся слепящий электрический прожектор, и чей-то неприятный металлический голос принялся что-то кричать через мегафон. Слов разобрать было невозможно, но любой дурак догадался бы, что мне предлагают остановиться и поднять руки вверх. Подобное развитие событий меня не устраивало совершенно. Если буду здесь стоять и ждать не весь чего, то точно дождусь появления солдат регулярной армии. А те не ополченцы, мигом обыщут и в придачу к револьверу и автомату обнаружат еще и алмаз, равный по стоимости половине поселка вместе со всеми его обитателями. Конечно, мне следовало вскинуть руки повыше и сдаться на милость победителя. Но вместо этого, казалось бы, самого логичного поступка, руки и ноги сделали то, чего мой разум никак не ожидал. Колени мгновенно подогнулись, переместив меня в положение для стрельбы с колена, а руки легко, будто этим и занимались всю жизнь, выдернули ВХР из-под куртки. Трах! И десяток свинцовых шмелей вылетели в сторону проклятого прожектора. Попал я или не попал в назойливое световое пятно, было непонятно, но в следующее мгновение свет погас, будто его и не было вовсе. Но взамен его в небо одна за другой начали взлетать осветительные ракеты, вперемешку с трассирующими очередями из автоматов. Так вот, почему мои мозамбикские коллеги выбрали путь именно через зловонное болото, размышлял я, энергично работая локтями среди кочек. Научились воевать и заранее просчитывают всевозможные варианты. А я-то, дуралей, поперся прямо на пулеметы по главной дороге. В пограничной-то зоне особого контроля, да во время гражданской войны и, конечно же, после комендантского часа. Блин, мозги совсем заскорузли. Привык, понимаешь, полагаться на других. Отныне запомни навсегда. что думать и за все отвечать придется теперь самому, иначе головы не сносить. Я полз и полз, а вокруг меня разгоралось самое настоящее сражение. Теперь сигнальные ракеты и выстрелы неслись, казалось, отовсюду. Настойчиво долбили пулеметы со стороны приграничных укреплений, им вторили винтовочные залпы со стороны Пафури и пистолетно-автоматная трескотня откуда-то издалека. Может быть, даже от самой Лимпопо, где именно в это время должна была начинаться переправа отряда Мунги. При этом было понятно, что стрельба велась вовсе не по мне, поскольку чмоканье от шлепающихся в трясину пуль доносилось совсем не так часто, как при прицельном огне. Скорее всего, ко мне в гости залетали только очереди, пущенные пулеметчиками наобум, так сказать, для успокоения совести. Вот, наконец, и вожделенная деревня. Темень, тишина и запустение. Костер на площади почти угас, жителей не видно ни одного. Надо полагать, все попрятались по хижинам и боятся высунуть носы. И правильно делают, целее будут. В такие безумные ночи положено гулять только русским авантюристам да лихим мозамбикским бандитам. Да и то только при наличии достаточных для этого оснований. Лично у меня такое основание есть. Даже два. Первое — отыскать утерянные деньги. Второе — стыдно сказать, еще раз взглянуть на Найтли. Да и на нашего общего друга Вилли тоже не помешало бы посмотреть для успокоения совести. Близкая пальба почти стихла, и были слышны только далекие одиночные выстрелы. Но вновь включился прожектор, и его луч неутомимо облизывал полотно дороги и прилегающие к нему кусты. Вот и хорошо, пусть они светят там, а здесь пусть лучше будет потемнее. Подобравшись поближе к заветной хижине, я невольно остановился. Меня остановили не столько сомнения насчет правомерности моего слишком позднего визита, сколько крайне неестественная тишина в деревне. Видимо, за время путешествия некоторые навыки партизанской тактики все же привелись и мне. Вот поэтому я лежал в куче каких-то опилок и, затаив дыхание, во все глаза смотрел на занавешенную дверь. За этой дверью находилось то существо, ради которого мужчины идут на совершенно немыслимые поступки. И я больше чем уверен, что половина совершаемых на земле преступлений обусловлена именно этой рабской зависимостью мужиков от предмета своего болезненного обожания. И тут некий тихий, но отчетливо различимый в тишине звук достиг моих ушей. Еле заметно колыхнулась занавесь, и из дверного проема, словно бесплотное привидение, возникла мужская фигура. Лица его разглядеть было невозможно, но это был явно не Вилли. Во-первых, этот был пониже ростом, а во-вторых, на одежде незнакомца отчетливо просматривался ряд металлических пуговиц, более присущих одежде скорее военных, нежели гражданских лиц. Если до этого я был просто неподвижен, то после появления нового лица и вовсе превратился в неодушевленный предмет. Как-то еще действовали только глаза, которые трудились за все остальное тело. Вновь прозвучал знакомый звук, и из дверного проема показался еще один человек. На сей раз он был более похож на моего недруга ростом и комплекцией. Какое-то время они стояли молча, но затем тот, что пониже, прошептал: «Кажется, его спугнула стрельба. Вряд ли он теперь сюда явится. Можете спокойно ложиться спать». На что второй ответил хорошо знакомым голосом: «Обязан прийти. Ему просто деваться некуда. Он ведь понимает, что с утра их будут ждать на пограничном переходе и вряд ли туда сунется. Значит, его дружкам придется отходить на восток, в сторону Мапуту или еще к какому-нибудь другому порту. Но поскольку он обронил свои деньги здесь, то непременно должен будет за ними вернуться. Без денежных средств осилить столь длительный путь просто невозможно». «Логично мыслит собака», — подумал я. «Мне действительно некуда деваться. Но, черт возьми, как быстро Вилли успел организовать себе защиту. Наверное, из моих же денег и отмусолил некоторую часть солдатам с таможни. А что? За $200 те вообще все сюда перебегут и будут стоять насмерть. Что же теперь делать? Остается только ждать. Может быть, — мечтал я, — караул скоро снимут, и можно будет что-то такое попытаться сделать. Караул, к моему несчастью, а может и счастью, не сняли. А между тем время неумолимо шло к рассвету. Где-то после 3 часов в окошке хижины зажегся огонек. Послышались приглушенные голоса, и в ней началось какое-то шевеление. Несколько раз входили и выходили какие-то брякающие оружием люди. Слышался шорох обуви и топот лошадиных копыт. В довершение всех бед, буквально в 10 метрах от меня, расположились 2 солдат регулярной армии, которые непрерывно курили и что-то с жаром обсуждали. Смотрели они в основном в мою сторону, и поэтому ни о каких резких движениях с моей стороны не могло быть и речи. Я лишь крепче стиснул кулаки, когда услышал голос Найтли, и даже уловил обрывки нескольких ее фраз. Но тут же послышался характерный звук звяканья уздечки, и я понял, что ее усаживают на лошадь. Стало понятно, что перепуганный ночным налетом Зонфельд решил более не рисковать и как можно скорее перебраться в более защищенное от нападений место. Итак, предатель Вилли увозил мое сокровище на территорию таможенного поста, и мне даже не удалось бросить на нее прощального взгляда. Что можно было сделать в такой ситуации? А ничего путного. Предпринимать какие-либо силовые действия в одиночку не было никакого смысла. Соотношение сил было не в мою пользу. К тому же, при неизбежно начавшейся стрельбе могла пострадать Найтли, чего я, разумеется, не мог допустить. Оставалось лишь лежать, провожая глазами неясно колышущиеся в предутреннем тумане расплывчатые фигуры. Ближе к утру началось активное пробуждение в нескольких расположенных вблизи загонах. Заблеяли овцы, начали опорожняться коровы и быки, негромко заржали лошади. Под этот шумок я и начал отползать вниз по склону, замирая при каждом затишье. Ведь парный пост из 2 курилок так и продолжал маячить у кучи, заготовленной для строительства древесины. Но ничего, обошлось. И к дому, где ночевал дядя, я добрался лишь в 5:30 утра. Свинцовая усталость буквально тянула к земле. Но мне все же достало ума спрятать оружие в обширном дупле растущего во дворе дерева, после чего я рухнул на топчан, не имея сил даже раздеться. «Вставай, племянничек!» — услышал я, несущиеся словно бы из-за толстого одеяла и явно обращенные ко мне слова. «М-м-м!» — отрицательно замотал я, совершенно не желавший просыпаться головой. «Давай-давай, открывай глазки!» — не унимался Владимир Васильевич. «А то завтрак остынет!» «Завтрак! Еда!» Да, это был весомый аргумент. Как не хотелось мне спать, но есть хотелось еще сильнее. Упираясь руками в настил палатей, я кое-как оторвал свое одеревеневшее тело от подстилки и принял относительно вертикальное положение. Попытался открыть глаза. Открылся один левый, но и его было вполне достаточно для того, чтобы оценить, насколько было привлекательно сделанное мне предложение. Низенький стол для пущего удобства, установленный рядом с палатями дяди, буквально ломился от яств. Миска гороховой каши, 2-3 тушки свежезажаренных речных крыс, стебли зеленого лука, соленое мясо буйвола, вареные яйца и большой жбан молока были способны накормить куда как большее количество народа. Но что мне весь прочий народ, когда мой собственный желудок усок до размеров детского кулачка? Более уговаривать меня не пришлось. Набив живот кашей с аппетитно хрустящим луком, я принялся разрезать крысиные окорочка. Кстати, не надо так презрительно морщить носы. Водяная крыса — совсем неплохое блюдо, чем-то даже напоминающее курицу, особенно когда она хорошо прожарена на костерке и еще горячая. Ночью была сильная стрельба. — сообщил мне дядя самую свежую новость. «Угу», — не сильно заинтересовался я, сыто рыгнув, но не прекратив очищать еще одно куриное яйцо. «Говорят, народу перебили, страсть как много».